Местность оказалась сильно пересеченная. В Москоке повсюду скалы, сплошной кустарник, густой и цепкий. Москока — район в юго-восточном Онтарио, известный большим количеством озер и охотничьими угодьями. Наверное, через полчаса мы вышли к симпатичному домику на берегу озерца. Домик так и блестел чистотой, вокруг него располагался маленький сад камней. С настоящими садами в Москоке плоховато. А многочисленная садовая мебель имела самый безукоризненный, только что не вылизанный вид. «А кто здесь живет?» — спросил Джерри Вуд. «Не знаю, как их зовут», — ответил Билл. «Но точно знаю, что сейчас их здесь нет. Уехали к морю. Я слышал об этом в магазине». «И что, они сказали, мы можем зайти?» «Нет, они не сказали, что мы можем зайти». «Здесь заперто», — сказал Дон МакКуилли, четвертый из нашей компании. «Открыть этот замок, расплюнуть», — произнес Билл Ансворт. «Ты собираешься взломать дверь?» «Да, Донни, я собираюсь взломать дверь. Но зачем? Чтобы попасть внутрь? Зачем же еще?» «Постой, а зачем тебе внутрь?» «Посмотреть, что у них там есть, и расколошматить», — сказал Билл. «Но для чего?» «Потому что мне так хочется». «Тебе что, никогда не хотелось разнести какой-нибудь дом к чертям собачьим?» «Мой дедушка-судья», — сказал МакКуинли. «Мне нельзя нарываться». «Что-то я не вижу здесь твоего дедушки», — сказал Билл, приложив ладонь ко лбу и обведя местность орлиным взором. Мы заспорили. МакКуинли не хотел проникать в дом, а Джерри Вуд считал, что было бы интересно забраться туда и устроить небольшой кавардак. Я, по своему обыкновению, пребывал в нерешительности. Лагерная дисциплина меня утомила, но по природе своей я был законопослушен. В то время я часто задавался вопросом, а что, интересно, чувствует человек, разрушая? С другой стороны, я был уверен, что если сделаю что-нибудь плохое, меня непременно поймают. Но мальчишки не любят терять лицо в глазах лидера, а Билл Ансворт был среди нас именно что лидером. В своем роде. Язвительная усмешка, державшаяся на его лице, пока мы припирались, с лихвой перевешивала сотню словесных аргументов. В конечном счете мы решили действовать, а я утешал себя тем, что могу сыграть отбой в любую минуту. Взломать дверь оказалось вовсе не раз сплюнуть. Но Билл захватил с собой кое-какие инструменты, что нас удивило и даже потрясло. Через несколько минут мы оказались внутри. Внутри дом был еще более вылизанным, чем снаружи. Сюда приезжали на выходные, но все свидетельствовало о том, что дом принадлежит пожилым людям. «Первое дело в таком предприятии, — сказал Билл, — посмотреть, нет ли выпивки. Выпивки тут не было, а потому хозяева в глазах Билла немедленно превратились во врагов. Наверное, выпивку они спрятали, что было подло и взывало к отмщению. Он начал вытряхивать все из шкафов и кладовок прямо на пол. Мы не хотели выглядеть малодушными и тоже худо-бедно напакостили, но с прохладцей. Недостаток усердия разозлил заводилу. «Меня от вас тошнит!» — крикнул он и сорвал со стены зеркало. Зеркало было круглым, в такой гипсовой рамке с лепными цветочками. Он поднял его высоко над головой и обрушил на спинку стула. По всей комнате разлетелись осколки стекла. «Эй, осторожнее!» — крикнул Джерри. «Убьешь кого-нибудь?» «Я вас всех поубиваю!» — завопил Билл. Минуты 3-4 он костерил нас, на чем свет стоит, обзывая за трусость самыми грязными словами, какие приходили ему в голову. Когда говорят о задатках лидера, я часто вспоминаю Билла Ансуорта. У него они, безусловно, были. И, подобно многим, кто наделен этими задатками, он мог из вас веревки вить. Нам было перед ним стыдно. Вот он, отважный искатель приключений, со всей щедростью души принявший нас, робких бедолаг, в свою компанию, дабы совершить отважный, опасный и в высшей степени противозаконный подвиг. А нас беспокоит только одно — как бы не поцарапать себе пальчик. Мы собрались с духом и засквернословили, и стали крушить все, что попадалось под руку. Аппетит к разрушению рос по мере, так сказать, еды. Начал я робко, скидывая книги с полки, но вскоре усеял пол выдранными страницами. Джерри взял нож и принялся кромсать матрасы. Потом стал потрошить диванные подушки и раскидывать по комнате перья. МакКуилли в котором проснулись темные шотландские инстинкты, отыскал лом и разнес в щепы мебель.